Утро было сумасшедшим. Я встала пораньше, чтобы привести себя в порядок и лично навестить второго охранника брачного агентства «Эдем». Предлог для поездки я нашла просто потрясающий. Вчера забыла упомянуть в анкете, что предпочитаю мужчин ростом не выше 160 сантиметров. Я почти полчаса мучилась, прежде чем в голову пришла эта великолепная мысль. Никаких подозрений такая моя заморочка не вызовет, зато я смогу благополучно избежать замужества. В брачном агентстве меня встретили с распростертыми объятиями и сразу же проводили во внутренние апартаменты, куда, как я поняла, не пускали первых встречных. Я продефилировала мимо Витюши, продемонстрировав ему не только длинные ноги, но и пару внушительных золотых браслетов. Нажав на совершенно незаметную кнопочку одного из них, я включила видеокамеру и незаметно подмигнула Драцене, так что моя шкодливая физиономия непременно возникла на первых же кадрах. Сумку, конечно же, пришлось оставить на вахте, но я за нее ничуть не беспокоилась. Все деньги, документы и ключи от своей квартиры я оставила в Леркиной серебристой красавице машине, которую позаимствовала у нее сегодня утром, специально для создания имиджа богатой невесты. Ключи же от авто вряд ли могли помочь в реализации плана очередного ограбления. В ресторане мы с вербовщиком просидели около часа, так что Витюше в любом случае хватило бы времени на обследование моей сумки. Хотя мой неожиданный фортель с ростом вызвал некоторое замешательство у администрации агентства. Ведь обычно женщины предпочитают мужчин, если не очень высоких, то хотя бы чуть выше их самих. Но со мной, несмотря на мою причуду, обошлись в высшей степени деликатно. На основании этого я сделала вывод. Наверное, в их практике встречались и более эксцентричные особы. Правда, мне пришлось довольно долго доказывать, что в настоящее время все европейские женщины предпочитают вариант, когда мужчина заведомо ниже ростом. Вербовщик в недоумении поднял брови, но безропотно добавил это мое требование в личное дело, то есть в индивидуальный компьютерный файл. Но так просто уходить я не собиралась. Еще надо было забрать видеокамеру, поэтому пришлось применить небольшую хитрость. Немного повосхищавшись великолепной пальмой, я отправила охранника за водой, чтобы немедленно полить ее. Пока он ходил за лейкой, я успела спрятать в сумочку все атрибуты слежения. Дома я немедленно просмотрела кассету и убедилась в правильности своих выводов. Витюша с ловкостью заправского карманника шарил в моей сумке. Теперь мне оставалось только дождаться звонка от Андрея с окончательным отчетом о проведенной операции задержания. Хотя 11 часов утра – неподходящее время для сна, я все же неожиданно задремала на любимом диване. Пробуждение наступило через полчаса со звуком телефонного звонка. Я, правда, спросонья чуть ли не минуту ждала, пока кто-нибудь другой возьмет трубку. Но этот кто-то так и не появился. «Ты все еще не встала?» – услышала я в трубке удивленный голос Андрея. «А у меня для тебя сюрприз. Угадаешь сама?» Особого желания, без острой необходимости напрягать мозги, у меня не возникло, поэтому я данное предложение безоговорочно отклонила и приготовилась внимательно выслушать всю добытую Мельниковым информацию. Как выяснилось, мои предположения относительно корыстных побуждений молодого охранника оказались совершенно правильными. Выдавать секреты профессии Андрей отказался, но зато с уверенностью подтвердил, что Витюша уже полгода под носом своих работодателей промышлял довольно выгодным бизнесом, делал дубликат из ключей богатеньких клиентов. Потом он созванивался со своим напарником и между делом выяснял, кто из девушек в данный момент находится в агентстве. Представляешь, у деда, его напарника, чуть глаза на лоб не вылезли, когда мы ему рассказали, что он вору информацию поставлял, рассмеялся Мельников, очевидно припоминая подробности сегодняшнего рейда. Я очень хорошо себе это представила и посочувствовала почтенному Матвею Петровичу. Теперь мне оставалось окончательно расколоть Витюшу, чем я и собиралась заняться в самое ближайшее время. Выбрав для себя профессию частного детектива, которая являлась для меня основным источником дохода, я вовсе не собиралась никого обирать, искусственно затягивая время расследования. Слишком долго заниматься одним делом мне не позволяло собственное самолюбие и непоседливый характер. И с кражей из Леркиной квартиры денег и драгоценностей я собиралась разобраться как можно скорее. Тем более, что на сей раз поджимали и сроки. В ближайший понедельник возвращались из Франции Фисенко-старший, которым вовсе не обязательно было знать о некоторых проблемах дочери. «Андрюш, у меня есть кое-какие доказательства по этому делу. Мне нужно встретиться с задержанным. Я приеду?» На вопрос мое заявление походило лишь отчасти, потому что я говорила твердо и уверенно. Мельников, похоже, был несколько озадачен такой просьбой, но когда я упомянула про личные разрешения подполковника Кирьянова, моего старинного друга, он ответил коротко: «Приезжай». Положив трубку, я вновь набрала номер и, скрестив пальцы на счастье, стала терпеливо дожидаться, когда же кто-нибудь подойдет к телефону. На мое счастье, это случилось довольно быстро. «Подполковник Кирьянов слушает», — услышала я, немного хрипловатый после болезни, но все-таки хорошо узнаваемый голос. Когда я объяснила Володе суть дела, он, ни секунды не раздумывая, пообещал мне свое содействие. «Можешь приезжать, я сейчас обо всем договорюсь. Благодарность моя не знает предела, особенно если услугу мне оказывают люди бескорыстные. Поэтому по пути в отделение милиции я заглянула в магазин игрушек и купила для младшего сына Кирьяновых яркий самокат, заранее зная, как будет морщиться и отказываться Володя. Но меня утешало одно – подарок-то не ему, а Антохе, так что взять самокат все-таки придется».